Глава 7. Широкий в плечах, коренастый архимаг Тангрих, вот уже которое десятилетие, как почетный директор Академии магии Хольберга, стоял на помосте, возведенном в честь ответственного мероприятия, торжественной линейки по случаю начала нового учебного года. Проходила она в просторном дворе Академии, аккурат между корпусами темной и светлой магии, с видом на трехэтажное, стоящее особняком здание драконьего факультета, раскрашенное в черный с золотом цвета островного королевства. Архимаг, окруженный преподавателями, среди которых я разглядела и Антора, и магистра Шареза, и Чиаро Ваза, кашлянул, после чего... Чудо не случилось. Славящийся тягой к невнятному бормотанию, архимаг не изменил многолетним привычкам. Заклокотал и забулькал, произносил приветственную речь, а несколько сотен адептов в парадных мантиях попытались в ней разобраться. Или же не попытались, судя по скучающим лицам сокурсников. Я тоже погрузилась в собственные мысли. Смотрела, как черное одеяние Тангриха трепал все еще теплый осенний ветер. Кто-то из магистров, видимо, для пущей солидности, раскрасил небо в цвета тирингов, голубой с золотом. Затем сменил декорацию на герб города, черного орла с мечом в лапах. Задумалась. Неужели когда-нибудь в небе Кемира появится леопард со щитом, стоящий на клеверном поле, герб свергнутой династии? Кромунды, защитники и хранители нашей земли. Пусть я прямой их потомок, внучка старого короля, но если Ангихор победит, то сидеть на троне должен Антор. Он старше, умнее, сильнее. «Не спи!» — толкнула меня локтем Саяри. При этом сама с трудом подавила зевок. «Скоро все закончится», — шепнула мне. «Я эту тягомуть уже третий год слушаю. Одно и то же, одно и то же!» Вдоволь истерзав тему мужей и девиц, которым предстоит стать надеждой Кемира, архимаг в который раз дернул себя за внушительную бороду и, вот незадача, вырвал из нее клок седых волос. Уставился на него с недоумением. По рядам адептов пронесся сдавленный смех. В открытую веселиться над ректором никто не решался, даже последний, пятый курс, взиравший с некоторой снисходительностью на только что поступивших. Незнакомый мне магистр приказал адептам угомониться, а то сегодня же проверят их готовность по предмету защиты от боевых заклинаний. Смех тут же стих. Ректор закончил речь, пожелав успехов в учебном году. Затем, выдержав паузу, придав голосу трагизм, заявил, что война всегда забирает лучших, и Академия магии этим летом понесла невосполнимые потери в преподавательском составе. Я вздрогнула. Как же хорошо, что все мои магистры, светлой, темной и даже драконьей магии, выжили во время штурма Хольберга, а потом и в замке градоначальника. «Во время осады погибли трое преподавателей. Это были лучшие учителя Академии магии», — продолжал Тангрих. «Но они будут вечно жить в нашей памяти. Но жизнь берет свое, поэтому...» Саяри, стоявшая рядом, шмыгнула носом. Я тоже вздохнула, переступив с ноги на ногу, чувствуя, как давят пальцы новые туфельки, купленные только вчера на рынке. Трис настояла, заверив, что покупки улучшают настроение, порядком подпорченное похищением. Значит, в ответ мы просто обязаны обновить гардероб. Тащить же накупленное обувь, отрезы ткани на платье и нижние сорочки пришлось телохранителям, представленным Этаром Хаасом. Мы их быстро вычислили, и как только из дома вышли, так сразу и вычислили. И если татуированные головорезы из отряда Хёнси думали, что им удалось затеряться среди толпы, они ошибались. «Сейчас будет представлять новых преподавателей», — шепнула Саяри. «Говорят», — бросила на меня быстрый взгляд синих мечтательных глаз. «Скоро узнаем, правду ли люди говорят». «Ты это о чем?» «Тссс!» — зашипел на нас староста, светловолосый голубоглазый здоровяк. Молодецкий румянец на щеках, непокорная челка, северянин, уверена. А еще погибель для девичьих сердец. Правда, моему сердцу взгляды симпатичных парней не страшны. Дернув головой, отгоняя непрошенные мысли об Этаре Хаасе и совсем уже странные о Чиаро Вазе, тут же вспомнив, что мои волосы... На голове непривычная тяжелая прическа из уложенных в корону кос. «Привыкай, подружка», — сказала этим утром Трис, заколов мои непослушные локоны шпильками и заговорив их неизвестными заклинаниями. «Тайная магия Мергольдов», — смеясь пояснила мне, — «передается из поколения в поколение. У нас в семье у всех, знаешь, какие гривы? Вот!» Тряхнула роскошной шевелюрой, разделенный на ровный пробор и переплетенный несколькими косичками. Маленькие жемчужинки у нее в волосах, я знала, были подарком Антора. Попробуй их расчесать и уложить. Без магии не обойтись. Может, она пригрозила непослушным локонам, древним бабушкиным проклятием. Трис хвасталась, что та, хоть и светлая, но не чуралась темной магией. Но и моя корона из кос держалась, словно настоящая, заставляя меня распрямить спину и гордо держать голову. Было перед кем. С момента, как немного нервничая вошла в аудиторию, в которой собирался третий курс факультета светлых сил, я постоянно чувствовала уколы недоуменных оценивающих взглядов. «Это ведь третий курс, Лайны, третий!» Адепты не понимали, каким образом я здесь очутилась, и не пытались скрывать свое недоумение. Слишком уж быстро тот факт, что меня перевели с первого, стал достоянием общественности, и общественность не собиралась спускать этого мне с рук. Парни, 20 из 30 адептов третьего курса, смерили меня взглядами, кто-то безразличным, кто-то заинтересованным, но промолчали. А вот девушки... «Смотрите-ка, деревенский самородок!» услышала за спиной. Повернулась. Манерная темноволосая девица окинула меня пренебрежительным взглядом. «Интересно, чем она магистров убедила?» «Загадка!» — поддакнула ей вторая, смуглая, вертлявая. «Пусть мордашка красивая, но этого недостаточно, чтобы перейти сразу на третий!» Хотела ответить, но не успела. Подошла Саяри, взяла меня за руку, демонстрируя свое расположение, свою защиту. «Ты хоть и светлая, Марион, а как была гадюкой, так и осталась», заявила она манерной девице, ничуть не смутившись при виде ее окрысившегося лица. «Да и ты бы, Тахита, помолчала. Для меня тоже загадка, как вас до сих пор из Академии не вышвырнули. Если только...» Саяри округлила глаза, затем весело произнесла. «Магистру Ромеро для его экспериментов требуется постоянная доза змеиного яда. Вот и держит вас под рукой». Девицы фыркнули возмущенно, но связываться не стали. «Заучка ненормальная!» — огрызнулась Марион, подхватив Тахиту под руку, и подруги удалились. «Спасибо!» — поблагодарила я Саяри. «Но не надо меня защищать, я и сама могу за себя постоять!» Тут зычный бас усиленной магией разнесся по аудиториям Академии, созывая адептов на построение на улице. В коридоре мы столкнулись еще и с леди Айрин, той самой, что не взлюбила меня со дня поступления. Не везет, так не везет. Она стояла в коридоре, словно королева, в окружении трех девиц, взиравших на нее с подобострастными лицами. Вещала. Я особо не прислушивалась, но, кажется, в ее речи были и Гридар, и королевский бал, и... «Дочь члена правления Юго-Западной купеческой лиги», — шепнула Саяри. — Еще та штучка, с норовом. — Откуда ты ее знаешь? — Встречались. Мои родители в магическом совете Хольберга, — хмыкнула девушка. — Я ее знаю! — услышала звонкий голос Айрин. — Ну-ка, постой! Неужели это мне? Повернулась, встретилась с высокомерным холодным взглядом. На мантии леди Айрин золотая обстрочка, поясок на талии не по правилам Академии, диадема в волосах, блеснули золотом браслеты, когда она убирала темный локон, упавший на лицо. У меня же из украшений три звездочки на левом плече, чуть выше уровня сердца, знак третьего курса. Но при виде их настроения леди Айрин испортилась. Ее лицо вытянулось, словно она разглядела на моей ученической мантии вселенскую несправедливость. «Пойдем отсюда, Лайне», — сказала мне Саяри. «Здесь слишком сильный сквозняк от пустых мыслей в пустой голове». «Выскочка!» — произнесла мне вслед Айрин. «Где твоя книга, святоша? Или позабыла своего единобога?» Я улыбнулась в ответ. «Как можно забыть то, вера во что живет в сердце? А книга? Книга мне ни к чему. Готтер меня в этом почти убедил. Затем был шанс убедиться самой». «Может, мне ее проклясть?» — деловито поинтересовалась подошедшая Трис. Подхватила меня под руку с другой стороны. Я знала. Трис задержалась, потому что договаривалась с братьями. С Мергольдами мы собирались отметить начало учебного года, пройтись по шумной ярмарке, затем завернуть в новую кондитерскую, в которой подавали шоколад, сладкий экзотический напиток, завозимый из островного королевства. После отметить еще раз, но уже дома, в семейном кругу, который стал еще шире. Вернее, мы с тетушками, Мелодара и Чарити, меня поддержали, решили не отдавать Патрика Скоула в приют и теперь оформляли документы на опекунство. А еще подыскивали мальчикам новую школу.